8. Повязав косынку Анны Моисеевны под вышитую русскую рубашку, Эд шагает по Садовому кольцу. Ему предстоит войти в общественное заведение, посему он приоделся. В ресторане «Пекин» его ждет Генрих Сабгир. Ресторан находится в гостинице того же имени. Неумолчный гул на Садовом кольце. Отталкиваясь от стен зданий, шумы транспорта массированно атакуют голову молодого человека. Привыкнув к Москве, он давно уже ее не разглядывает. Размышляя, идет он, глядя в асфальт, пыльный, несмотря на то, что с утра город поливают сотни специальных машин. Когда впоследствии он пытался вспомнить пейзаж Москвы за границами, то первым всегда являлся не верх, здание, башни Кремля или деревья, но низ, то, что под ногами. Старый асфальт в дожде, асфальт в пыли, асфальт в жидкой грязи, затянутый грязным льдом. Свежий снег возможно было увидеть лишь в моменты его падения на город. Уже через несколько часов снег желтел и чернел, как белая рубашка, проношенная молодым человеком целый вечер. Просыпается он на Колхозной площади. Далеко на противоположной стороне Садового, за оградой, приземистая больница имени хирурга Склифосовского. На нашей стороне — пивной бар. Он бывал в колхозном баре с Ворошиловым. Этот бар часто посещает Зверев, художник с манерами. Впрочем, говоря о Звереве, невозможно употреблять столь нежные выражения, как «посещать» и «манеры». Грубый, мерзкий мужлан. Таких мерзавцев Эд не встречал ни в детстве на уголовной Салтовке, ни на заводах и стройках. За широкими окнами бара, одна из створок вынута, стоят вокруг высоких столов в полный рост мужики, держа в руках желтые кружки. Зверева среди них как будто нет. Однако на деревянной скамье, стоящей под окнами бара, покоится чем-то знакомая Эду фигура. Приглядевшись, он узнает некоего Сашу Васильева. Кто он такой, этот Саша, Эд не помнит. Кажется, художник или, может быть, спекулянт, перепродающий старые книги. Чернобородый, в непристойно голубых брюках и большущих новеньких грубых башмаках, Васильев мирно спит на боку, подложив руку под голову. По всей вероятности, он пьян. Продолжив линию размышлений, можно предположить, что напившийся накануне вечером Васильев явился в бар похмелиться и, опохмелившись, свалился с ног, а добрые души, братья-алкоголики, вынесли его на скамью на свежий воздух. Эд, вздохнув, позавидовал мирному москвичу. Эд не может позволить себе подобной расслабленности. Отсутствие прописки, мать ее, прописку так. Впрочем, никогда еще не останавливала его милиция. В тоталитарной стране, как называют Союз Советских на Западе, не принято проверять документы граждан на улице. Потому в Москве, говорят, живет, может быть, миллион личностей, подобных Харьковчанину, не обладающих крошечным чернильным штампиком на соответствующей странице паспорта. Ничего, скоро папа Берман пропишет Эдуарда Савенко на Цветном, вот тогда буду себе валяться на скамейках, как Васильев, думает Эд весело. Он пересекает впадающую в Садовое кольцо на Колхозной Сретенку и задерживается взглядом на большом сретенском гастрономе. Немало приобретено бутылок в его прохладных залах, ой, немало. Он собирается тут же забыть о существовании храма бутылки, но, вспомнив, какой скандал устроил в этом именно гастрономе Витька Гонтарев, улыбается. Тогда ему было стыдно за Витьку перед москвичами. Харьковчанин Витька сдал экзамены в Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества и ехал обратно в Харьков через Москву. До начала занятий оставалось 2 месяца. Через Москву он ехал намеренно, дабы навестить дружков Баха, Крынского и Эда. Навестил он всех по отдельности, потому как Бах с Эдом тогда рассорились, а с Крынским у них никогда не было близких отношений. «Ну что, может, выпьем?» — предложил Витька земляку. Эд важно заявил, что они с Анной живут теперь как настоящие западные богемщики. Пьют исключительно сухое вино и питаются сыром. «Я тоже богемщик», — признался бледный, высокий Витька, собирающийся стать художником-монументалистом. Переулками, кратчайшим путем, они отправились с Уланского в Сретенско-колхозный гастроном. Заплатив, Эд получил в кассе чек на две бутылки красного болгарского вина «Плиски» и другой чек на 300 граммов сыра «Рокфор». Стоять в очереди в ликероводочный отдел всегда хлопотнее, посему он любезно уступил гостю сырный чек. Сам же он примкнул к большой очереди шумных ликероводочных потребителей и стоял, руки в карманы, воротник пиджака поднят, только очками отличаясь от народа. Велико же было его удивление, когда во все возрастающем шуме за спиной он различил голос приятеля. «Что вы мне даете? Он же испортился. Посмотрите, он зеленый. Я отказываюсь. Замените или дайте мне книгу жалоб». Он понял все и побежал к отделу сыров. «Витя, бери, что дают», — сказал он. «Рокфор такой зеленый и должен быть. Это такой сорт сыра. Я забыл тебя предупредить, думал, ты уже пробовал Рокфор». «Но ты посмотри, Эд, какой кусок она мне дает. Он не только зеленый, этот сыр, но и гнилой. Ты уверен, что он такой и должен быть?» «Ты что, сынок, Рокфора никогда не едал?» Чудовищно толстая продавщица в белом колпаке презрительно смотрела на Витьку. «Вы видели такое?» — обратилась она к очереди. Народ заволновался, обсуждая проблему. Кое-кто хохотал, радуясь происшедшему, иные же, напротив, были раздражены задержкой. «Извините нас, пожалуйста, мой друг приехал из провинции», — пробормотал Эд, схватил сыр и, пятясь, стал отступать, таща за собой Гонтарева. «Ты уверен, Эд?» — бурчал Гонтарев, отходя от прилавка. «Мы не отравимся?» «Так вот принимай людей из прошлого, а они позорят тебя перед столичным народом. Эду всегда хотелось быть независимым. Он даже заблудившись, не спрашивал у прохожих дорогу. Ему везде хотелось быть местным, по меньшей мере выглядеть местным». «Не отравимся, Витя», — зло заключил поэт, и они пошагали в Уланский. Расстояние между Эдом и его харьковским прошлым все увеличивается. Эд может судить об этом по различным признакам. Так, например, явился в Москву с визитом Владик Семернин, и Эд повел его к нескольким наиболее ценимым им художникам. Старинное басенное выражение «не мечите бисер перед свиньями» оказалось грубым, но верным. Каких трудов ему стоило добиться того, чтобы их принял Кабаков, тогда еще не очень близкий Эду. Кабаков их принял, показал работы, долго и дружелюбно объяснял Семернину, его жене и их приятелю свои художественные теории. Харьковчане слушали, кивали и улыбались. Но когда они, покинув мастерскую, спускались по черной лестнице, свет был далеко не на каждой площадке, воняло котами, профессорский сын Владик вдруг сказал пренебрежительно, что в Харькове найдется десяток таких художников, как Кабаков, что москвичи лишь более наглые, они на виду, их посещают иностранцы, в этом их неоспоримые преимущества перед харьковскими гениями. Но вообще-то Харьков богат талантами, и еще неизвестно, где их больше. «У Кабакова все идет от ума», — закончил Семернин высокомерно, как будто «от ума» — это оскорбительно. Эд заспорил с харьковчанами, но сломить их железобетонный харьковский патриотизм ему не удалось. «Наш Юра Кучуков не хуже», — сказал Семернин. Когда Эд раздраженно заметил, что даже методологически неверно ставить на одну доску постэкспрессионистские произведения Кучукова с близкими к поп-арту концептуальными работами Кабакова, ему заткнули рот «Ура патриотическим харьковским лозунгом». Именно тогда Эд впервые понял, что, выходя из одного этапа жизни в другой, следует безжалостно оставлять группу еще вчера близких тебе единомышленников. Людям из прошлого невозможно объяснить настоящее, не стоит и пытаться. Большинство людей не развивается, не переходит из группы в группу, но застревает в той группе, в которую их поместило рождение. Так же, как деду Сереже, напарнику, с которым он работал в литейном цехе, невозможно было объяснить ни стихов Мотрича, ни картин Кучукова, так и Владику Семернину недоступны были художественные открытия москвичей. Эду же самому они казались очевидными. Он навеки сложил с себя обязанности просветителя. И больше не водил харьковчан на экскурсии в мастерские московских художников. Баста, разбирайтесь сами, товарищи. Сердобольный и куда более сентиментальный Бах продолжал заниматься ликвидацией харьковской безграмотности, и его сердобольность сдерживалась лишь суровой Ирочкой. Она была рождена столичной штучкой, и так же, как и Эд, в этом они были похожи. Отказывалась от харьковского родства. Бах и Анна Моисеевна были добрее Ирочки и Лимонова, может быть, по причине национальной принадлежности. Армяне и иудеи, не сентиментальнее ли они славян, гордо жестоких великороссов? Кинотеатр «Уран» мазнул его по глазам антикварной тушей. Что-то ему нравится в этом кинотеатре. Сумеречность, чешское пиво в буфете, бутерброды с кружками колбасы. Так получалось, что он всегда приходил в «Уран» один, без Анны. Странным образом он не вспомнил ни единого фильма, просмотренного в кинотеатре. Получалось, что он ходит в «Уран» ради него самого. Может быть, чтобы вдохнуть старую приятную сырость театра, послушать скрип полов. Через годы в Риме он каждое утро будет проделывать путь до собора Святого Петра не ради Бога с Ближнего Востока, но ради собора. Не ради его туристических красот, но дабы побыть в утренней пустоте его, поглядеть на красный лучик фотоэлемента перед пьетой Микеланджело, только что склеенной. Честолюбцы покоряют столицы, как диких зверей, приучая их к себе постепенно. Сколько знакомых и друзей следует заиметь в столице, чтобы считать ее своей? Сколько улиц нужно знать, какое количество историй, случившихся с тобой в городе, иметь в памяти, чтобы сказать «этот город мой». «Я, может быть, более москвич, чем большинство москвичей», сказал как-то Эд Анне. «Почему ты такой наглый, Эдка?» спросила Анна, расчесывая у кушеровского зеркала все более сидеющие волосы. «А почему нет? Не говоря уже о сотнях приятелей, которых я приобрел здесь, я знаю Москву лучше любого москвича. У меня больше времени. Я излазил, во всяком случае в пределах Садового кольца, даже мелкие улочки. Нормальный человек ежедневно пересекает город под землей, с работы и на работу. Многие москвичи пределы своего квартала годами не покидают. Когда им узнавать Москву? 8 часов работы, плюс час перерыва, плюс час-полтора в метро или другой разновидности общественного транспорта, плюс 8 часов на сон и еще час на завтрак-ужин. Результат — 19-20 часов в день они заняты. Узнавать Москву они могут лишь в оставшиеся 4-5 часов, но они предпочитают в эти часы или трахать жену, или читать газету, или глядеть телевизор, или играть с детьми. А у меня, Анна, весь день свободен. Захочу, встану в 6 утра и уйду на весь день, куда глаза глядят. В Москву. Лучше бы ты следовал примеру воображаемых москвичей, о которых ты только что говорил, и чаще трахал Анну. Снисходительно заметила Анна Моисеевна, обернувшись к сожителю от зеркала. Хорошо бы все остающиеся 4 часа. У кого что болит, тот о том и... Поэт свистнул и прекратил обмен мнениями, однако оставшись при своем мнении. Ему казалось, что он имеет большее право на Москву, чем ее пассивные исконные жители, ибо живет в ней активно. Он не знал еще тогда, что вопрос этот будет остро интересовать его опять и опять в процессе освоения новых столиц. Кто имеет большее право называться москвичом, нью-йоркцем, парижанином, родившееся в нем ленивое полусонное существо или явившийся в город авантюрист, жадно заглатывающий город в себя лошадиными дозами? Автор этих строк на стороне героя и считает себя более достойным называться парижанином, чем подавляющее большинство парижан, поскольку он имел возможность вкусить торт парижской жизни с разных сторон, и среди его приятелей можно найти рабочих и аристократов, видных членов Компартии и никому неизвестных фашистов, знаменитых писателей и разрушенных неудачников. Есть студенты, способные в один год освоить объем знаний, на освоение которого нормальному ученику требуется 5 или 6 лет. Московскость или парижанистость не есть ли они всего-навсего джентльменский набор информации, каковую возможно поглотить и ускоренным путем, преподать краткосрочными, но интенсивными курсами? Разрушая сложившиеся суеверия, заявим, что привилегия родиться в именитом городе может быть без труда оспорена гибким и талантливым пришельцем, не только с окраин своей страны, но и вовсе даже из чужих стран. Скажем «нет» врожденным привилегиям. Кто больше парижанин? Маленький испанец Пикассо или сотни дюпонов столицы, занимающие несколько страниц телефонной книги?